Глава 27. Мы подъехали к нашему дому и остановились практически у ворот, потому что 4 полицейские машины заняли все парковочное место перед домом. «Мамочки», — прошептала в ужасе я, ощущая себя в каком-то глупом фильме. «Не волнуйся, Лив, я с тобой». Лес уверенно взял меня за руку и повел к толпе мужчин. Нас заметили издали. И один из них, главный, мужчина лет за 30, с неприятным и насмешливым лицом, кивнул нам, когда мы подошли, и показал значок и документы. «Доброй ночи. Вы мисс Престон?» Холодный голос резал меня, заставляя дрожь в теле проявиться заметнее. «Да, это она, Оливия Престон. Что случилось, офицер?» За меня ответил Лес, поглаживая большим пальцем подушечку моей ладони, пытаясь ободрить меня. «А вы кто?» Усмехнулся мужчина, и теперь его внимание занял мой кавалер. «Лестер Пейтон, друг семьи», невозмутимо ответил человек рядом со мной. «Хорошо, мисс Престон». Снова этот хищный пронзительный взгляд переходит на меня. «Мы получили разрешение на обыск дома мистера Кина. После него я бы хотел пообщаться с вами лично. Вы пропустите нас?» «Боже, что делать? А вдруг в доме что-то есть? Вдруг это приведет к катастрофе?» Я была на грани обморока от происходящего. И это меня вернуло в прошлое, где такие же полицейские окружили Гранда и всех ребят из его компании, требуя от них информации, когда мы все возвращались из кино. Завязалась драка, один из них схватил меня за руку и начал угрожать Тео, что если они нам не сдадут дилера, то мне станет плохо. А я... Что мог сделать 15-летний подросток, еле дышащий в тот момент, сорвавший голос от криков о помощи? Ничего, только стоять и беззвучно плакать. Грант назвал имя своего человека, продавшего им травку, а я была отброшена в его руки. Это навсегда оставило в моей памяти животный страх к таким людям. «Мисс Престон», — напомнил о себе офицер и с усмешкой на лице осмотрел меня. Окатило ледяным душем, и я вцепилась другой рукой в Леса, оставляя на его коже следы от ногтей. «Да», — дрожащим голосом ответила я. Мужчина крикнул своим коллегам, и их пропустила Дороти. «Лив, сейчас нечего бояться», — пытался меня успокоить Лес. «Знаю», — судорожно выдохнул я, — «ненавижу их. Постоянно вспоминаю тот случай. Господи, Ливи!» Руки Леса обняли меня и прижали к себе, опуская мою голову на его плечо. «Тогда была просто облава на них, вот и все». «Ага», — отстраненно согласилась я, пока воспаленный мозг пытался начать функционировать правильно. «Не бойся, я же тут». Лес отстранился и потер мои плечи. «Пошли». Я как кукла была ведома им, проходя мимо машин и входя в дом с напуганной Дороти, встречающей нас у входа. «Мисс Престон, нужно принести воды», — сообщил Лес домработнице, и она, кивнув, побежала на кухню. Он провел меня в гостиную и усадил на диван, пока наверху громко что-то выискивали люди. «Надо позвонить Гранду», — сказал парень, и я кивнула. Он достал телефон и набрал абонента, пока Дороти уже вернулась и передала мне бокал. Я отпила немного и сжала в руках прохладное стекло, смотря стеклянным взглядом перед собой. «Не берет», — процедил зло Лес. «Я попробую», — прошептала я и, достав из сумки свой айфон, нажала рядом с именем Гранда вызов. Послышались гудки, пока сердце прерывисто стучало. «Да», — протянул писклявый женский голос. «Гранд, позови его», — выдохнула я. «Сучка Ливи звонит», — прокричала девушка, пока перед моими глазами забегали черные точки. «Что хочет?» Пьяно спросил он и взял телефон. «Шлюшка Ливи, так будет точнее. Что такое? Твой Винс не удовлетворил?» «Заткнись!» — зло прошипела я. «Полиция в доме!» «Что?» — его голос перестал быть издевательским. В нем чувствовалось удивление. «Гребаная полиция в доме!» — заорала я и вскочила. «Ублюдок! Наркоман долбанный! Ненавижу тебя! Какого...» Мой телефон перехватил Лес, а я бросила бокал на пол в порыве чувств, и он разбился. Тело сотрясалось мелкой дрожью, пока друг объяснял всю ситуацию Гранду. Я ходила взад-вперед мимо дивана, а Дороти собирала осколки. Остановилась, сжала руками обивку спинки дивана, поднимая полное ярости лицо на Леса. «Решай это! Серьезно, это уже не шутки, Грант!» — зло говорил он ему. «Да пусть его к чертям посадят!» — крикнула я. На этом успокоилась и села на диван. «Понял, скажу». Лес окончил разговор и бросил мой телефон рядом со мной. «И что он?» — недовольно спросила я. «Пьяный в жопу, какой-то шлюхой на окраине города. Как протрезвеет, приедет», — нервно ответил он и сел рядом. «Придурок! Это уже третий раз за то время, пока он тут. Первый раз обыскивали офис, далее мою, нашу квартиру, а сейчас дом. Кто-то хочет серьезно навредить ему, а он только отмахивается». «Ты думаешь?» — с иронией спросила я. «Я в этом не уверена. Может, он на самом деле...» «Нет, Лив. Грант не принимал наркотиков. Никогда. Я знаю его лучше, чем остальные. Пил, как алкоголик, курил травку, но не дозы», — уверенно перебил меня он. Хотела сказать что-то еще злое и обидное в сторону его друга, но мне не дал вошедший полицейский, держащий в руках что-то, довольно улыбаясь. Я встала с дивана, пытаясь сглотнуть комок в груди. «Дом чист, за исключением вот этого». Он помотал находкой двумя полиэтиленовыми пакетиками разного размера, и я облегченно выдохнула. «Мы это нашли в спальне наверху, последней справа». «Это мое», — ответила я, а брови Леса поползли вверх. «Ваша, мисс Престон?» «Да, это», — я указала на белый порошок, «специальное средство при сильном кровотечении, обезболивающее с обеззараживающим действием. Я учусь на медицинском в Гарварде. А второй пакет — это успокоительные травы. Можете сами понюхать, мелисса и ромашка. Мы заберем их на экспертизу. Если это действительно так, то мы с вами свяжемся и передадим ваши вещи. А пока запишите ваши показания». Он положил на столик передо мной бланк и ручку. «Также я бы хотел спросить вас, кем вам приходится мистер Кин?» — начал допрос он. «Будущий сводный брат и друг», — не задумываясь, ответила я. «Наши родители собираются пожениться. Вы не замечали за ним в последнее время странного поведения, агрессии, быстрой смены настроения, апатии?» — последовал следующий вопрос. «Грант вообще вспыльчивый», — усмехнулась я, быстро записывая свои слова на бумаге. «Но чего-то странного нет. Вы были в машине с мистером Кином 20 июля, когда вас остановила дорожная полиция?» «Да, я». «И вы сказали, что были в клубе вместе с ним и уехали домой вместе, верно?» «Возможно», — неоднозначно ответила я. «Видеокамеры могут опровергнуть ваши показания, и мы можем вас арестовать за ваши первоначальные сведения. Вы сели в такси в 2:38, а мистер Кин уехал один в 3:11, — с насмешкой сказал он, а внутри меня все сжалось. «Ну и что? Мы оба были пьяные и веселые». Я попыталась по себе придать безразличный вид и даже улыбнуться. «Дома-то мы встретились. Он ночевал тут?» «Да. Утром я его разбудила», — подняв голову, ответила я. «Какие между вами отношения, мисс Престон?» — ухмыльнулся офицер. «В каком смысле?» Я выпрямилась и сложила руки на груди. «В прямом. Между вами есть интимная близость?» Похотливый взгляд прошелся по моей фигуре и остановился на губах. «А вы разве можете задавать такие вопросы?» — холодно произнес Лес и подошел ко мне, положив руку на талию. «Мисс Престон — моя невеста, и между ней и мистером Кином только дружеские отношения». «Хорошо», — кивнул офицер и взял с журнального столика бумагу. «Но я бы посоветовал вам, чтобы ваша свадьба все-таки состоялась, быть более правдоподобными в будущем. И еще одно. Мисс Престон, мы с вами свяжемся и вызовем в участок». Офицер развернулся и, окликнув всю группу, вышел из дома. Я судорожно выдохнула и повернулась к Лесу. «И ты теперь в этом замешан», — устало сказала я. «Да ничего они не докажут, Грант чист». Усмехнулся Лес и отстранился. «С тобой все будет в порядке? Я пока позвоню Коулу, обговорю с ним кое-что». «Да, конечно». «Спасибо тебе, Лес». И завтра, как договаривались, встретимся в офисе у тебя. Облизав пересохшие губы, с надеждой спросила я. Конечно, малышка Ливи, буду тебя ждать, улыбнулся он. Я смотрела на его удаляющуюся спину, и как Дороти провожает его и закрывает дверь, а затем заходит в гостиную. «Господи, мисс Престон, что происходит?» — испуганно спросила она меня. «Не знаю, Дороти», — вздохнув, ответила я. «Но об этом не должны узнать ни отец, ни Патриция. Это лишнее, только заставит их переживать, у них и так проблем хватает». «Хорошо, мисс Престон», — кивнула мне женщина. «Вам заварить чай?» «Да, было бы неплохо», — слабо улыбнулась я ей. «Посидите тут. Я сейчас приберусь у вас, потому что они все перевернули вверх дном, а потом подниметесь», — ласково произнесла она, и я кивнула, опускаясь на диван. Сбросив босоножки, я подобрала под себя ноги и закрыла глаза. «Если Гран действительно не причастен к наркотикам, то кто хочет его подставить?» «Точно тот, кто находится в Лондоне. Ведь до его появления все было хорошо». Даже ревности сейчас не ощущалось под страхом от пережитого. А она должна была гореть во мне, хотя это его реакция на мое действие, какая и предполагалась. Устала. Настолько выжата, что хочется свернуться клубочком и заплакать. Убита. Одним только днем. А сколько их еще впереди? «Мисс Престон!» Меня трясли за плечо, и я резко села в темной комнате, часто моргая. Сердце забилось с бешеной скоростью, обещая взорваться. «Что? Что?» — сипло произнесла я. «Вас к телефону, это из участка?» — прошептала Дороти, протягивая мне телефон. «Который час?» Какие-то глупые вопросы шли в голову. «Пять утра», — сообщила она мне и передала телефон. Прижала трубку к уху и сказала. «Я вас слушаю». «Мисс Оливия Престон?» — спросил грубый мужской голос. — Да, верно. Вы знакомы с человеком по имени Грант Кин? Следующий вопрос заставил меня сжаться и нервно сглотнуть. — Да, да. — В данный момент мистер Кин находится в участке округа Ламберт, — сообщил он мне. — Почему? Как он там оказался? — прошептала я, подняв глаза на испуганную Дороти. — Сейчас он сам вам об этом скажет. Усмехнулся мужчина и передал трубку. «Малышка, блядь, я придурок!» Еле ворочая языком, сказал Грант. «А то новость! Что случилось? Почему ты в участке?» «Меня остановили пьяного, но...» «Короче, забери меня!» На такую новость я закрыла глаза и притянула ноги к груди. «Грант!» — простонала я обессиленно. «Позвони Лесу. Мне нужно 5000 за досрочное освобождение», — продолжал он мямлить. «Нет», — уверенно ответила я. «Что?» — воскликнул он. «Нет», — уже повысила я голос. «Сиди там и думай о своем поведении. Ты самовлюбленный урод. Это будет тебе отличным уроком, Грант». «Ливи», — попытался опротестовать мое решение. «Я же ехал, блядь, Ливи!» «Нет, звони кому хочешь, пусть другие тебя вытаскивают», — зло произнесла я. «Да я к тебе, тупая, ехал!» Я думал, у меня барабанные перепонки лопнут от этого звука в динамике. «С чего ты взял, что ты тут нужен? От тебя одни проблемы, Грант!» — вторил я ему. «Блядь, меня закроют на 3 суток! Ты совсем охренела?» — заорал он. Но последующий его крик я уже не слышала, потому что телефон был передан офицеру. «Мисс Престон, я так понимаю, что взнос вы делать не будете», — уточнил мужчина. «Нет, вы правильно меня поняли. И вообще, пусть его там помнут, чтобы мозги встали на место», — яростно заявила я. «Вы же понимаете, что у него был только один звонок», — попытался образумить меня говоривший. «Все равно». «Хорошо. Тогда доброй ночи». Звонок оборвался. «Какой он придурок!» — заорала я, чем привела Дороти в еще большее замешательство и страх. «Все хорошо. Пусть посидит в камере и подумает. Идите спать. И об этом тоже не следует говорить никому». Я отдала телефон и легла в постель. Домработница, все еще бросая на меня косые взгляды, вышла из моей спальни, а я кипела от злости. «Каким надо быть ослом, чтоб поехать пьяным? Все мозги прокурил, козел немытый!» Хотелось орать и топать ногами от новостей, которые с каждым часом становились все хуже и хуже. «Пусть это его проблемы. И кому звонит? Мне?» Я не могла успокоиться, подскочив с постели и включив прикроватную лампу, я начала ходить по спальне. Конечно, могу позвонить Лесу и вытащить его, но что-то внутри не давало это сделать. Вот она, ревность, пришла ко мне в гости. Что же он своим шлюхам не звонит? Ненавижу. За что мне встретился этот мужчина? Неудачница. Устала, сев на постели, я закрыла лицо руками и думала, что мне сейчас делать. Спать. Быстро ложись в постель, а он пусть сидит за решеткой. Не колеблясь ни секунды, я выключила свет и спряталась под одеялом.